1880 году регистратор Уфимской духовной консистории. Альбанова Лидия Михайловна, учительница Приходского училища Союза Русского Народа, водопроводная 24, продала дом в 1920 году Дашкину Гайнуле, забрала имущество и переехала в неизвестном направлении. Альбанова Вера Александровна, 1905 год, учительница французского языка Уральской войсковой женской гимназии, 1878 года рождения, на службе с 1899-го, девица. К редкому исключению относился некий Альбанов полковник. В 1844 году он прислал землю с развалин древнего города около укрепления Нукус, Амударья, в отделение химии Русского физико-химического общества. А нынешние Альбановы, рабочие, мелкие служащие, в большинстве своем неохотно отвечающие о своих предках или сообщающие, что они были священниками. И вот неожиданное письмо из Саратова. «Я приехал в отпуск в Саратов и совершенно случайно обнаружил ваше письмо. А в Туле я от вас письма не получал. Вот как бывает. Я мало общался с родителями отца, Альбановыми. Бабушку звали Варварой, а деда, кажется, Владимир Львович. Мой отец умер, когда мне было 2 года. А когда мне было 12 лет, и мать попала в больницу, за мной приехали из Вольска Саратовской области бабушка и дедушка и увезли меня к себе. Это была моя первая и последняя встреча с ними. Я прожил у них что-то около 1/2 года, а потом сбежал. И вот тогда они мне показывали книжку «Подвиг штурмана Альбанова» и говорили, что это наш родственник. Впрочем, могли и соврать. Все остальное я пропустил тогда мимо ушей. В Вольск они попали потому, что у деда были какие-то неприятности во времена культа личности, и им не разрешили селиться в большом городе. Теперь дед умер, а бабушку увез к себе брат отца, Владимир Альбанов, в город Маркс, Энгельск, Саратовской области. Мне очень жаль, что ничем не могу помочь в вашем поиске. Будете в Туле, заходите в гости. Я работаю в ТЮЗе режиссером. Андрей Альбанов. В своих поисках находила Альбановых и Валентина Зиновьевна Кузьмина, к тому времени по семейным обстоятельствам переехавшая из Уфы в Мурманск. Как она мне писала, кто-то из них так определил свой род. «Альбановы, мы все гордые, с тяжелым характером, но справедливые». Трудно сживаемся с другими. Женились почему-то, как правило, поздно, под 40. Здравствуйте! Оказавшись живой в Мурманске и даже здоровой, несколько воспрянула духом, собрала силу воли и опять кое-что разыскала о Валериане Альбанове. Писала мне Валентина Зиновьевна уже из Мурманска. Странно, но кто-то мешает поиску. У людей, с которыми встречалась, кому писала, с кем переписывалась, словно кто-то был, что-то говорил, чем-то пугал. Кто? Многие перестали отвечать. Обидно то, что нашла человека, который лично видел Валериана Ивановича. Она рассказывала мне интересное о нем. И вдруг, получая от нее письмо, сумбурное, паническое, со слезами, «Ничего не спрашивайте» и так далее. Что сделаешь? Наш народ бедный, запуганный, затюканный. Судно «Валериан Альбанов» недавно стояло у нас на рейде. Не судно, суденышко. Перед Мурманском были встречи со многими альбановыми, живущими в Башкирии и под Рязанью, в Альметьевске и Саратове. Были альбановы в Красной армии и на фронтах Великой Отечественной войны. Один был в плену во Франции, другой прошел войну с Рокоссовским. После войны, как все мы, они строили социализм, как многие поднимали целину. Один разводил пчел, другие строили железные дороги. И многие, очень многие стали учителями.